Беппа из заброшенной деревни. Мало кто после Неаполя, Амальфитаны, Помпей добирается до гор Челента, спускающихся к морю южнее древнего Пестума, а места там очень красивые. Среди маленьких челентовских деревень – Трентинара, где жизнь оживляется только по большим праздникам, а повседневная сонная рутина слегка оживает вдоль центральной крохотной площади. Тут и церковь, и карабинеры, и мэрия, и пара баров. Все остальное спит глубоким сном. При этом Трентинара вполне живет и здравствует. Здесь есть несколько пансионов, которые сдают в основном немцам. Летом их тут много. Основной праздник в Трентинаре – праздник хлеба, традиция давняя. Те, у кого сохранились во дворах старые печи, запускают их к этому дню и приносят на праздник свою выпечку. На другом холме, с которого уже Трентинара видна как на ладони, пристроилась Монтефорте Челенто. Бывшая лангобардская крепость, от которой остались только очень старая церковь и мозаика, напоминающие о прошлом. Завернули на Монтефорте и долго по петляющей дороге поднимались к усыпавшей склон горы деревушке Лаурина, названной по имени Лаврового листа. Здесь стремительно несется крохотная горная речка с маленьким водопадом и горбатым средневековым мостиком. Деревня, обозначенная на карте как Мальяна-Ветере, на самом деле состоит из двух местечек – Мальяна-Векьо и Мальяна-Нуова, то есть новая и старая Мальяно. Испокон веков здесь была всего одна деревня, тем более что расстояние между ними метров 500, а то и меньше. Но какое-то время назад, лет эдак 50, пробежала между жителями деревни кошка. И разделилась Мальяна на две части. В каждой появилась мэрия, и жители одной смотрят с недоверием на жителей другой. Чужаки они. Чего хорошего от них ждать? «Векьо у меня друзья», — объясняет Адриана, коренной житель Салерно, который привез нас сюда. Понятно, что в Нуово он ни с кем не общается. «А что?» — на мой смех обижается Адриана. «И в твоей любимой Тоскане такое бывает». Кампанилизма, наша колокольня выше соседской, любимая развлекалочка Италии. Здесь, в Челенто, на каждом повороте меняется пейзаж. То скалы в стиле доломитов, то мягкие холмы, поросшие кудрявым лесочком, а то и вовсе лунный пейзаж. Хочется все время останавливаться и фотографировать, например, долину Пассо делла Сентинелла в местечке Карлетто Манфорте с нежными цветами, напоминающими подснежники в сухой горячей траве. Зеленые луга, по мере нашего спуска в долину, сменяются горами. И не успеваем мы ахнуть, как высоко, оказывается, поднялись, как мы снова поднимаемся, чтобы остановиться на неприметной площадке между синими скалами. И вот уже вход в огромный грот, а стены пещеры пугающе вьются, сужаются и нависают над тобой. Эти синие скалы называются Пьетра Перчата и находятся у Мальяна Нуова. Потом неприступная скала вдруг становится кудрявой горой с южной стороны, а потом опять лунный пейзаж с редкими кустиками на серых камнях. Еще один средневековый мост в деревне Пьяджине. Сами деревушки невероятно живописно приклеиваются к скалам и разбросаны по вершине горы, но въедешь, и очарование пропадает. «Что ж тут нет горных городков, Борго, как в Центральной Италии?» – вздохнула я. «Смотри», — сказал Адриана и показал разницу между стенами домов. «Здесь сложены из камней домики в пиренейском стиле, но камни замазали бетоном. Это сделали повсеместно для укрепления домов еще в 40-х годах прошлого века, а вокруг строили просто панельные домики. Так и погибли, Борго». А потом мы выехали на другой мост, на высоте 150 метров над рекой, вернее, горлом реки Самаро. За все время путешествия нам не встретилось ни одной машины, и Адриана остановился прямо посередине моста. Я со своей боязнью высоты только ахала и охала, глядя на журчащую далеко внизу речку. Неожиданно на другой стороне моста появилась машина, поравнявшись с нами, она остановилась. «Вы говорите по-итальянски?» — спросил с иголочки одетый сеньор, вышедший из автомобиля. «Ну, думаю, получим сейчас за остановку в неположенном месте». С дальнего конца моста уже спешил встревоженный Адриана. «Хотите пояснение любителя природы?» — вдруг заулыбался сеньор. «Я сейчас все вам расскажу про эти места». Тут подбежал Адриана, и встретились два южных итальянца, а если они встречаются, то минимум полчаса прервать их невозможно. За 5 минут у них находится пара общих знакомых или родственников, или знакомых их знакомых, или знакомых родственников и так далее. И прервать эту увлекательную беседу двух недавних незнакомцев, а сейчас уже близких друзей, не сможет никто. «Хе-хе», — прервала я увлекательную беседу и, поковыряв носком кроссовки мост, устремила туманный взор вдаль. Элегантный сеньор тут же забыл про Адриана и, подхватив меня под локоток, повел к поручням моста, рассказывая о его создании, длине и высоте, особенностях окружающего ландшафта и прочих прелестях Челенто. «Откуда такие познания?» — не могла не поинтересоваться я. Адриана зашикал. «Я потом объясню». А сеньор галантно склонил голову, назвал имя и добавил. «Я министр по вопросам природы и окружающей среды провинции Кампанья». 20 лет назад из-за постоянных оползней жители деревни Старое Рошиньо, или Рошиньо-Векья в горах Челенто, ушли на новое место, в паре километров от старого, но на более удобном для жилья месте. Новое Рошиньо стало одной из живописно-безликих деревень в этих горах, а старое осталось той самой каменной деревней Борго, которых так мало в Кампанье. В отличие от прочих заброшенных деревень, Рошиньо-Векья – очень теплая и добрая, несмотря на разрушенные дома и пустую церковь с деревянным крестом перед ней. Жаркое осеннее солнце играет в золотых листьях платанов. Журчит старый фонтан на бывшей центральной площади, лениво жмурятся на солнце коты. А с крыльца одного из домов уже спускается бородач в шляпе с вечной трубкой в зубах и красной розой в петлице. Когда жители ушли из Рошиньо, одна женщина осталась. И так и прожила всю жизнь в пустой деревне, в своем родном доме. Звали ее Дарина, а полным именем Теодора Лоренцо. Умерла Теодора несколько лет назад. В новом Рошиньо теперь проводят музыкальный фестиваль ее имени. А в деревне живет Беппе, единственный, так вас и будут поправлять в этих местах, не последний, а единственный, последней была Дарина. Житель старой Рошиньо. У Беппы все в жизни было нормально – работа, семья, дети. Но беспокойная душа позвала его в странствие, пока не осел он в Рошиньо-Векьо. После смерти Дарины он хранит маленький музей быта деревни. С гордым видом Беппе поворачивает огромный ключ в деревянной двери, зажигает свет, и мы рассматриваем экспонаты, среди которых самые страшные, напоминающие орудия пыток – это старинные приспособления для производства сыра. А вокруг солнце золотит платаны, жужжат шмели. «Эх, я бы тут пожил», — говорит муж. «И я», — краснеет Адриано. Беппа — мировая знаменитость. В одной из комнат стол завален открытками со всех концов света, от Австралии до Узбекистана. «Привет тебе, дед», — написано на открытке из Питера. Стена завешена портретами Беппа, сделанными известными и неизвестными фотографами и художниками. Беппе счастлив, некогда бродяга, теперь он стал всем интересен. У Беппе ответственная работа, музей заброшенной деревни. Он культивирует образ отшельника, бродяги, бородач с неизменным алым цветком в петлице, похожий на Карла Маркса. И каждый вечер, как делалось это до него и 100 и 200 лет назад, зажигает Беппе свечи в пустом храме святителя Николая. А мы отправились в деревню Белло-Сгуардо, которая была видна с вершины соседнего холма из старого Рошиньо. Там нас ждали на ужин в агритуризмо Виллавея. Это умиротворяющее место посреди Челента, окруженное цветами, оливковыми рощами и до боли напоминающее Тоскану линии холмов на горизонте. Еда была простая. Закуски с фермы и местная паста, только что налепленные хозяйкой ушки из теста в обычном томатном соусе, домашнее вино. А еще фрикадельки из сыра рикотта. Все было просто и даже примитивно, но при этом невероятно вкусно. Я не могла не спросить, как готовят такие фрикадельки. Пальпетте. Хозяйка рассказала, что запеченные фрикадельки из рикотты – вкусный и деликатесный вариант классических мясных фрикаделек. Чтобы сделать их, сыр рикотта берется в качестве альтернативы мясному фаршу, затем добавляются пармезан, яйцо и сухари, и все перемешивается. Это крестьянское блюдо, которое принято подавать на праздничных обедах, например, в рождественскую ночь или в дни рождения. А иногда их готовят, чтобы накормить усталых путников, как в нашем случае. Фрикадельки из рикотты. Ингредиенты. 1 шарик рикотты, 1 яйцо, 3 столовые ложки тертого пармезана, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 1 пучок петрушки, 1 зубчик чеснока. Для приготовления фрикаделек из рикотты берем пучок петрушки, мелко нарезаем и смешиваем с измельченным зубчиком чеснока. Затем в миске вручную смешиваем шарик рикотты с 1 яйцом. Добавляем зелень с чесноком. 3 столовые ложки тертого пармезана смешиваем с 3 столовыми ложками панировочных сухарей. Еще немного сухарей без пармезана насыпаем на разделочную доску. Формуем фрикадельки, классический размер 3-5 см в диаметре. Обваливаем в смеси сухарей и пармезана и убираем в холодильник примерно на полчаса. Затем вынимаем и обваливаем в отложенных сухарях, помещаем на противень, выложенный пергаментной бумагой, и выпекаем в течение 15 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Еще один вариант – обжарить их на сковороде в большом количестве оливкового масла. Хозяйка дала еще несколько советов. Фрикадельки можно сделать небольшими, как для супа. Заранее обжарить зубчик чеснока с томатным соусом, убрать чеснок, добавить несколько листьев базилика, немного вина и воды и довести до кипения. Как только закипит, опустить туда фрикадельки и варить в соусе 15 минут. Как обычные мясные, фрикадельки из рикотты можно сварить в бульоне, в который предварительно положить морковь, сельдерей, лук, помидоры, картофель и добавить немного оливкового масла. В бульоне фрикадельки варятся 20 минут. Подается такой бульон с ломтиками обжаренного хлеба. Перед приготовлением рикотту можно подержать немного в дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость. Иногда во фрикадельке добавляют и другие ингредиенты, например, консервированного тунца или, что более популярно, шпинат. После ужина мы возвращались к цивилизации через Вальдиано, глубокую и широкую долину с деревнями, рассыпанными по склонам обрамляющих ее гор. За дальней горой лежала самая неизведанная и таинственная область Италии – Древняя Лукания. Городок Атена-Лукана уже наполовину перевалился на ту луканскую сторону, поэтому он так и называется – Луканские Афины. Снизу поднималась вечерняя дымка, похожая на туман. Смешиваясь с дымом с полей, она создавала совершенно нереальные красоты. В тот вечер я не знала, что пройдет пара лет, и Лукания, мистический регион среди лесов и горных пиков, земля греческих храмов и древних колдунов, станет одним из моих любимых мест. Прекрасная земля Лукания. Сколько фото видела, готовясь к поездке, а реальность оказалась другой. Знала, что ждет, а замерла в изумлении. И подруга у меня в городе Матера живет давняя, так что и информации было достаточно. А удивилась. Пожалуй, Базиликата осталась единственной неизведанной областью Италии. Обособленность этого региона сделала его совсем другим миром, замкнутым, но очень интеллигентным и аристократичным. Лукания – так назывался он еще недавно, до 1947 года. А местные жители зовут его так до сих пор. В то время как уже римляне назвали Базиликата от византийского слова «базилевс» – «князь». И частная железная дорога, соединяющая два региона Пулью и Базиликату, Бари и Матеру, называется Апулла Лукана. И в названиях ресторанчиков, постоялых дворов, здесь язык не поворачивается сказать гостиниц, все время звучит это слово «Лукания». Регион итальянский и в то же время греческий. Кажется, что Великая Греция, Манья Греча, жива здесь до сих пор. Как минимум, в сердцах людей. И Византия – вот она, в округлых формах луканских храмов, на фресках скальных церквей. В 2019 году Матера стала культурной столицей Европы, появился туристический паровозик, моторикши, со всех концов бегут гиды по району Сасси, предлагая свои экскурсии. Пустили автобус-шаттл от аэропорта Бари. При всем желании процветания одной из самых, как написано в справочниках, отсталых областей, боюсь, что из-за ее развития уйдет навсегда прелесть этого чудом сохранившегося уголка, где до столицы региона от столицы страны поездом еще как-то доберешься, а вот дальше и автобус-то не везде идет. И если вы приедете сюда, пока существуют таверны, где не бывает туристов, пока местные жители готовы оплатить твой кофе или покупки в супермаркете, потому что вы гость. Пожалуйста, останьтесь здесь на ночь. Но долго спать не придется, потому что прекрасна Матера в полночь и Матера на рассвете. Матере 2000 лет, а некоторые историки считают, что 9000 – это один из самых старых городов на Земле. Издалека она может напомнить туфовые города Тосканы, но, как сказали луканцы, если в других местах города создавались путем заполнения пустого, то здесь – опустошение заполненного. Храмы, дома, площади вырублены в скалах. Матера – один из самых безопасных городов мира. Ты можешь одна гулять ночью в районе Сасси, в старой Матере, и ничего не случится, сказала мне луканская подруга. Новенький поезд Апулла луканских дорог, до которого добираешься через подземный переход на площади 4 вокзалов в Бари, состоял всего из 4 вагонов. Пометуя страшилки о том, что в этом странном поезде один вагон идет в одно место, второй в другое, и только третий доходит, собственно, до Матеры, я побежала к контролеру, спросила, куда нам, собственно, загружаться. Тот очень удивился и кивнул на поезд. Все же написано. На каждом вагоне горело табло, куда именно этот вагон идет. От Бари до Матеры 1,5 часа езды. Невыразительные пулийские пейзажи сменяются оливковыми рощами, зелеными лугами с кельтскими каменными заборчиками для овец и невесомыми туманами, лежащими в лощинах между невысокими холмами. На станции прямо на лестнице, ведущей с путей в переход, стоял высокий молодой человек в куртке Аляски и тревожно вглядывался в лица. Мы уже прошли весь переход, как он догнал и, смущаясь, спросил: «Вы Юлия, да?» «Я Франческа, муж Антонеллы, хозяйки жилья. Я вас встречаю». Встретили нас по-семейному. Вытирая руки о штаны, пожилой невысокий мужчина, представленный как папа Антонеллы, опять же смущаясь, сообщил, что все проверил. Вся сантехника работает, а сеньора в переднике с пылесосом, в 10-й раз наводя чистоту там, где все уже давно сияло, оказалась мамой Антонеллы. Франческо объяснил, что Антонелла обычно сама занимается всем, но сейчас она в больнице, собирается рожать первенца. И он залился краской, поэтому мы всей семьей пытаемся делать то, что легко делала она сама, а так как у нее не получается. Еще совсем немного, и апартамент будет готов, а пока он готов провести экскурсию, все объяснить и показать. А завтра утром он приедет на машине. И мы поедем на другой конец каньона, чтобы увидеть со стороны классические виды на Сасси, старую скальную Матеру и пещерные церкви. Франческо оказался фантастическим гидом. Кутаясь в капюшон, а утром в Матере было около -1, это не Рим, он показал все основные достопримечательности, лучшие смотровые площадки, рассказал, откуда заходить в скальную Матеру и куда выходить, и даже по моей просьбе дал краткий обзор луканской кухни. По дороге он периодически целовался и обнимался со встреченными девушками, в ответ на мои шутливо приподнятые брови объясняя, что это его кузина Мария, а та его кузина Лаура. Он горел любовью к своему городу. Он был искренне рад, что может рассказать о нем своим гостям. Это была не обязанность, это была гордость, было удовольствие. А мы все время отставали, оглядывались, увидев то византийский фасад собора, то монастырь Сан-Доминика в струях фонтана. Или Пургаторио, храм искупления, единственный в мире храм-чистилища с необычным фасадом в виде папской митры. Храм был построен уже в 18 веке на средства жителей города. Его внутреннее строение – дань Великой Греции – греческий крест. Фасад собора с черепами и скелетами напоминает о неизбежности смерти, но над входом, в верхней части, увитая каменными цветами статуя Мадонны с младенцем, как символ перехода от страданий к вечному блаженству. Церковь святого Франциска Ассизского сооружена в XIII веке над старой туфовой криптой святых Петра и Павла. Когда было принято решение о строительстве францисканского монастыря и собора, служители старой крипты отказались передать землю под строительство. Понадобилось изумившее всех чудо воскрешения молодой женщины, чтобы священники безропотно передали земли. А потом в колоннах балкончиков смотровых площадок появилась Матера де Сасси, каменная Матера. В одну ее часть, Сасси-Боризана, где находится монастырь, кафедральный собор святой Бруны, покровительницы города, легко попасть через проход, почти мостик из самого центра. Кажется, что далеко, а на самом деле два шага. Туда же можно нырнуть из многочисленных переходов с улиц за монастырем Сан-Доменико, где в подвалах-пещерах прячутся рестораны. Сасси Кавиоза с его скальными церквями ниже. Туда ведут крутые спуски, которые начинаются в конце пешеходного променада за дворцом Лафранки на площади Паскали. Но не спешите, вы же приехали с ночевкой. Времени хватит, ох, не хватит, поэтому погуляйте по пешеходному центру. Это тот редкий случай в моей жизни, когда совершенно не раздражает барокко. Здесь это не венский кремовый торт со взбитыми сливками. Здесь сплав Византии, средневековья, яркого синего неба, жаркого солнца среди холодного дня. Это другой мир, где сильно чувствуется удаленность от остальной Италии, замкнутость и одновременно открытость гостю. В общем, это Матера. Дворец Сидилия на одноименной площади – старая резиденция правительства Матеры украшен четырьмя фигурами, олицетворяющими главные добродетели власти – правосудие, воля, умеренность и благоразумие. Ах, если бы! Новый центр Ильпьяно, основанный в XIII веке, где строительство и благоустройство продолжалось до начала XVIII века, не меньше заслуживает вашего времени, чем каменная Матера де Сасси. Он не похож на то, что мы до сих пор видели в Италии. В небольшом продуктовом магазинчике старый-старый дедушка, шаркая ногами, медленно вынес нам хлеб, а потом старая-старая бабушка долго пробивала чек, считая стоимость нашей покупки на деревянных счетах, лежащих рядом с кассой. И подпрыгиваешь от нетерпения, и смешно, и удивительно. А прочие покупательницы в мутоновых шубах и меховых шапках. Это летом тут очень жарко. А весной и осенью вечерами холодно, зимой вообще выпадает снег. И это итальянский юг? Дороги и лестницы круто идут вниз, мимо каменных домов и стен, чтобы среди многочисленных маленьких площадей, улиц, двориков вывести в центр Сасси Кавиоза, к скальным церквям Санта-Мария-ди-Идрис и Сан-Пьетро-Кавиоза. Моя подруга в первую часть дня была занята и направляла нас смс-ками. «Первым делом, — писала она, — выбирайте более трудный путь. Спускайтесь, а потом поднимайтесь к Сан-Пьетро-Кавиоза и Санта-Марии-ди-Идрис. Ни в коем случае не берите гидов, которые предлагают свои услуги на площади. Если бы ты сказала раньше, я бы нашла тебе замечательного гида». Не любим мы гидов, мы лучше сами. Городу надо доверять. Куда выведет, то и увидим. Эх, зримо вздохнула СМС-ка. На самом деле даже лучшие гиды не знают досконально Сасси. Мой муж давно занимается историей каменной Матеры, и то теряется иногда. Поэтому я не могу объяснить вам, как выйти к скальной церкви Санта-Барбара IX века. Официально она находится около дома 289 на Виа Казальнуова. Но пусть Матера сама приведет вас туда. Неожиданно. Церковь Санта-Лучия Алле Мальве, основанная в VII веке, затем Бенедиктинский монастырь, расположена на самом гребне гравины, каменного склона. И там, где кажется, что это лишь пещеры в камне, тоже церкви. Например, Мадонны Делла Трепорти, Богоматери Трех Врат. Кроме скальных церквей, вокруг множество маленьких музейчиков, предлагающих посмотреть скальные жилища внутри, кафешки, а то и вполне себе жилые дворики. Или безлюдные лестницы и улицы. Но я же помню, Матера – один из самых безопасных городов мира. Потом мы выбрались к собору покровительницы города Мадонны Делла Бруно с видом на церковь и монастырь Сан-Агастино и Зеленые луга, чтобы по улице Флорентийцев снова вернуться на центральную площадь в двух шагах от нашего матерского пристанища. Сасси, каменные районы Матеры, в 1993 году были объявлены национальным достоянием под защитой ЮНЕСКО. А ведь когда-то там, в совершенно ужасных условиях, без элементарных удобств, как доисторические люди, в пещерах жили люди. Воздух и свет попадал в дом исключительно через дверь. Дети, животные – все ютились в одном доме-пещере. Но когда в 50-х-60-х годах прошлого века Сасси начали расселять, многие отказывались покидать свои дома. Возможно, это единственное место в Европе, где человек мог сказать, что живет в том же доме, где 2000 лет жили его предки. Никакие современные удобства не могли заменить этой связи веков. Но Сасси расселили принудительно. Здесь, в Матере, снимал свои страсти Христовы Мел Гибсон, а Пьер Паоло Пазолини – Евангелие от Матфея. Здесь снимали «Царя Давида» с участием Ричарда Гира в 1985 году. Не первый век Матера вдохновляет режиссеров, художников, писателей. В городе, который не изменился за 2000 лет, образ Иерусалима по-прежнему ярок. Но мы от пищи духовной перешли к пище телесной, и в старинной Луканской Астерии, где заняты все столики и нет, кроме нас, ни одного иностранца, гул голосов и дамы аккуратно вешают норковые шубки на спинки стульев, мы попробовали местную пасту кавателли, маленькие пухлые лодочки в мясном соусе рагу и с тремя видами грибов. Безумно вкусно! Древняя кухня базиликаты. Есть различные теории происхождения названия базилика, хотя, как утверждают энциклопедии, доподлинно это неизвестно. Известно лишь, что к византийскому императору Базилевсу эта травка отношения не имеет, так же, как и к официальному названию региона – базиликата. В Италии существует два основных объяснения этому названию, которое звучит почти так же, как и на русском языке – базилико. Одно из них – это греческое слово «базиликон» – царский, величественный. Поэтому порой эта травка так и называется – «базилико эрба дель ре» или «базилик» – «королевская травка». Вторая теория интереснее. Греческая легенда утверждает, что базилик – единственный антидот от смертельного укуса древнего змея Василиска или базилискуса на латыни. Поэтому там, где в горных пещерах водятся всяческие драконы и василиски, эта травка очень кстати. В мире существует 150 видов базилика. В Италии, в отличие от России, употребляют зеленый. Он нежнее и ароматнее знакомого нам фиолетового. Несмотря на созвучность названий, употребляют базилик в тех же количествах, что и в остальной Италии. Особенности кухни базиликаты в другом. Лукания – земля солнечная, но суровая, это земля пастухов и крестьян, и жизнь здесь до сих пор подчиняется древним ритмам. Крупного рогатого скота в этом гористом районе не разводят, и основа луканской кухни – это свинина, баранина, порой козлятина и острые травки-перчики. Знаменитыми колбасками регион славился с древности, и римляне, говорят, научились делать свои колбасы именно у луканцев. Хранили колбаски луканцы под слоем пепла, либо под топленым свиным жиром, в глиняных горшках. А иначе в жаре никакие колбаски бы не сохранились. Длинная и тонкая колбаса под названием луканика, которую сейчас производят в Северной Италии, совсем не та, которая лежала в основе. Та, старинная, напоминала купаты или домашние колбасы. Фарш смешивался с петрушкой, сладкими специями, солью, фенхелем, тмином, перцем. И затем этой смесью набивали длинную кишку и коптили над очагом. Сейчас в базиликате приправляют луканику черным перцем и острым перчиком. Сушат или коптят и даже жарят. А потом хранят в масле, чтобы сохранить подольше. Свинина столетиями была основным элементом питания, потому что свиней можно разводить везде, и еще потому, что именно в свинине традиционно используется все, даже кровь, из которой готовится знаменитый сладкий сангвиначо. В старину забой свиньи был настоящим ритуалом. Первый удар по горлу жертвы всегда наносил глава семьи. Внутренности перерабатывались и хранились вялеными или засоленными в течение всего года. Наш хозяин Франческо, закатывая глаза от удовольствия, рассказывал о знаменитом блюде Лукании – барашке, тушеном в печи 2 дня, а последние несколько часов – в хлебе вместо горшочка вместе с соусом. Такое блюдо характерно скорее для Чехии или Австрии, чем для южного региона Италии. Заказывать в тратории его надо заранее – за 3 дня. Забой свиней всегда связывался с народными праздниками, а среди любимых блюд местных жителей были жаркое или жареный перец с луком и помидорами со свининой. Издавна обедом бедных пастухов был топленый свиной жир с фенхелем, солью и острым красным перцем. Вот откуда такая любовь к перцу в южных регионах. Это естественный сохранитель мяса в жаркие дни. Как в любой кухне бедняков, здесь много хлеба, из-за трубей, жестких сортов зерна, с добавлением грибов и сыра. Популярное блюдо – жаркое из вяленой трески с картофелем. Это одно из традиционных блюд на рождественском столе. Здесь много вариантов приготовления овощей, баклажанов, фасоли. Делают равиоли с ветчиной, рикоттой, петрушкой, красным перцем и яйцами. А типичная луканская пицца, как называют ее порой, это разновидность хлеба вроде фокаччи, руккол, с чесноком, маслом, орегано и красным перцем. С давних времен сохранилось блюдо под названием аквасале – вода и соль, который был едой рыбаков и крестьян. Для приготовления не требовались особые продукты или много времени. Сухой хлеб смачивался водой, приправлялся солью, нарезанными помидорами, оливковым маслом и орегано. Сейчас туда добавляют острые колбаски и перчики. Называемые на диалекте отрубями. Это перчики, высушенные на солнце и быстро обжаренные в кипящем масле, что превращает их практически в сухарики. Этими же отрубями приправляют пасту кавателли, которую по традиции едят еще и с треской. Полые пухлые лодочки кавателли делают из муки из твердых сортов пшеницы и манной крупы с водой и солью, очень долго замешивая тесто. Их пористость и полая форма позволяют очень хорошо впитывать и удерживать соус. Кавателли можно купить и в наших магазинах. Помня о луканских траториях, я готовлю к ним соус из крохотных, не больше 3 мм в диаметре мясных фрикаделек в томате. Другая паста ручной работы – это лагане – широкая лапша из твердых сортов пшеницы. Типичная приправа к этой пасте – нут, отваренный, а затем обжаренный в большом количестве острого перчика, чеснока и мякоти помидоров. В результате получается очень вкусное блюдо. Омлет с кусочками домашней колбасы и панировочных сухарей с добавлением, неожиданно, хрена, имеет необычный и специфический вкус и носит название рафаната. Из гороха, фасоли, чечевицы и нута готовится очень густой и сытный суп крапьята, в который кладут еще и картофель. Для ароматизации блюда используют только сухие травки. А в традиционную для всей Италии поленту из кукурузной муки здесь добавляют свиные колбасы и овощи. Едят здесь и ушки арикьетте с рикоттой и томатным соусом, с ботвой репы, как в соседнем баре. Похоже на арикьетте паста страшинати, но эти ушки больше по размеру. Едят их с классическим томатно-мясным соусом, а еще с перцем, мятой и хреном. Но в обоих случаях добавляют очень много тертого местного овечьего сыра – пекорино ди филиано. Это все блюда древние, но сохранившиеся до сих пор и традиционные для базиликаты. Самая популярная рыба – треска, баккала, которая может храниться очень долго, поэтому едят ее не только на крохотном скалистом побережье Маратеи, но и в отдаленных горных районах. Баккала алла лукана готовится с сушеным перцем или в масле. А баккала алла патентина, названная по имени столицы провинции Потенце, с оливками, луком, помидорами и изюмом. Треску сушат, а потом отмачивают и готовят различные блюда. Приморская Маратея славится своим рыбным супом, называемым алла Санта-Венере. Он готовится из креветок, каракатицы, морского окуня и морского леща, приправляется неизбежным перцем, чесноком и луком. Славится базиликата клубникой и цитрусовыми, из которых готовят вкусные фруктовые салаты, летние десерты и разнообразные джемы на зиму. Среди десертов, дольче по-итальянски, самые известные – это петтоле ди матера – маленькие жареные пончики, по форме напоминающие луковицу из очень простого дрожжевого теста. Обычно их готовят к Рождеству. Или страцате – очень вкусное, твердое и рассыпчатое печенье с миндалем и шоколадом. Курица в остром соусе. Если нам захочется приготовить простое луканское блюдо, можно попробовать сделать поло ин сальса пиканте – курицу в остром соусе. Ингредиенты: 1 курица, 400 граммов помидоров черри, 1 луковица, полстакана белого сухого вина – 4 листика базилика, 2 острых красных перца чили, если не любите острое, можно добавить совсем немного, четвертинку одного перчика, 4 столовых ложки оливкового масла, соль и черный свежемолотый перец по вкусу. Обжарим в сковороде до золотистого цвета лук и нарезанную курицу, вольем белого вина и пока тушим, положим туда же очищенные от кожуры спелые помидоры с измельченным базиликом, и чуть-чуть острого перчика, смешанного с солью и молотым черным перцем. Перец по вкусу, помидоры, чтобы хорошенько покрывали кусочки курицы. Тушится все это под крышкой на медленном огне. Свинина с маринованными перчиками. Ингредиенты. 1 кг нарезанной кубиками постной свинины, мякоть, 200 г маринованного перца, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Нагреем масло в кастрюле и обжарим кубики мяса на сильном огне в течение нескольких минут. Когда они станут золотисто-коричневыми, добавим тонко нарезанный очищенный от семян перец чили, сбрызнем небольшим количеством теплой воды и будем тушить на среднем огне примерно полчаса. Посолим и поперчим. Подаем блюдо свежеприготовленным. Барашек по-лукански. Ингредиенты. 1,5 кг мякоти барашка, 600 граммов картофеля, 300 граммов помидоров черри, 300 граммов зеленого лука, 200 граммов измельченных сухарей или крошки черствого хлеба, 100 граммов тертого сыра пекарина, 1-2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки рубленной петрушки, 1 стакан оливкового масла, соль и перец по вкусу. Смешаем в посуде нарезанные дольками помидоры, мелко нарезанный чеснок, измельченные сухарики, тертый твердый овечий сыр пекарина, петрушку. Нарежем барашка небольшими кусочками, как для гуляша. Картофель очистим и нарежем на дольки, как для картофеля по-деревенски. Измельчим лук. Смешаем все вместе в сковороде в форме для запекания. Посыпем подготовленной овощной смесью с пекарина. Выльем сверху оливковое масло, добавим соль и перец и будем выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 градусов. Выложим на блюдо и подадим горячим. Оставлять на следующий день не рекомендуется. Фасолевое пюре с цикорием. Ингредиенты. 1 кг сухой фасоли, 3 корня цикория, 1 луковица, 1 черешок сельдерея, 2 помидора без кожуры и семян, 1 зубчик чеснока, веточка петрушки, 3 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Замочим фасоль в воде на 12 часов. Сольем воду, очистим, если необходимо. И будем варить в большом количестве воды в течение 3 часов на медленном огне. Затем протрем фасоль через сито, никаких блендеров, и отложим в посуду приготовленное вами пюре. Цикорий отварим в подсоленной воде, процедим, нарежем крупно. На сковороде разогреем 2 столовые ложки масла, добавим зубчик чеснока. Как только он станет коричневеть, удалим. Положим цикорий и дадим ему пропитаться маслом и ароматом чеснока. Отдельно потушим мелко нарезанные овощи – лук, сельдерей, помидоры. Разогреем на медленном огне пюре из фасоли, осторожно, чтобы не подгорело. Посолим, добавим овощи и цикорий. Польем оставшейся столовой ложкой оливкового масла и посыпем свежемолотым перцем и петрушкой. Едим горячим или холодным, в качестве самостоятельного блюда или в качестве гарнира. Курица в духовке по-лукански. Ингредиенты. 1 целая курица, 100 граммов куриной печени, 1 веточка розмарина, пол луковицы, 2 зубчика чеснока, 1 перчик чили, 100 граммов копченого окорока, панчетты, 1 стакан оливкового масла, соль и перец по вкусу. Берем целую потрошенную курицу, промываем, подсушиваем. Отдельно мелко режем окорок, перчик, чеснок, лук, измельчаем куриную печень. Все смешиваем, солим, перчим, добавляем столовую ложку оливкового масла, розмарин и помещаем внутрь курицы. Зашиваем кулинарной нитью отверстие и связываем вместе куриные ноги. Натираем курицу смесью соли, перца и оливкового масла, укладываем в форму для выпечки и помещаем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Готовим минут 40, время от времени переворачивая курицу и чуть-чуть поливая оливковым маслом. Подаем с печеным картофелем. Паста кавателли с сыром пекарина и рукколой. Ингредиенты. 400 граммов кавателли, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 2 веточки сельдерея, оливковое масло, 300 граммов рукколы, 4 спелых помидора, 4 филе анчоуса, сыр пекарина, острый перчик, соль и перец по вкусу. Лук нарезаем и обжариваем в оливковом масле до золотистого цвета. Добавляем чеснок, затем нарезанные дольками помидоры и сельдерей. Тушим 5 минут. Кладем нарезанные анчоусы и острый перчик. Солим, перчим. Тушим вместе на медленном огне минут 5-7. Добавляем свежую руколу и тушим все вместе еще одну минуту. Выкладываем пасту, сваренную альденте. Перемешиваем, оставляем на медленном огне на 2-3 минуты. При подаче посыпаем тертым сыром. Козленок с сыром и яйцами. Еще одно старинное блюдо пастухов и крестьян. Вместо козленка вполне можно взять ягненка. В базиликате это классическое блюдо для пасхального обеда. Это больше закуска, чем второе блюдо. Ингредиенты. 1,5 килограмма мяса козленка. Ягненка, тогда это будет аньелло, а не карпетто. 5 яиц. Тертый сыр пекарина. Несколько лавровых листьев. Оливковое масло. Перец. Соль. Нарезаем мясо и обжариваем на сковороде на оливковом масле на сильном огне. Когда оно подрумянится, уменьшаем огонь, добавляем лавровый лист, соль и перец и готовим на среднем огне в полуоткрытой сковороде. Как только мясо станет мягким, удаляем лавровый лист. Взбиваем яйца и смешиваем их с тертым овечьим сыром пекарина. Выливаем яйца на мясо и перемешиваем деревянной ложкой. Теперь ставим блюдо в горячую духовку 180 градусов на несколько минут, пока яйца не загустеют. Некоторые хозяйки добавляют при жарке мяса семена фенхеля и мелко нарезанную петрушку. Лукания волшебная. У живущего в Америке голливудского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы не сицилийские, как следовало ожидать, а луканские корни. Лет 15 назад он приехал на землю предков. И с тех пор Коппола – главный пропагандист базиликаты за рубежом. Он купил дом в небольшой деревне, открыл в нем отель и не устает рассказывать всему миру. «Господа, да вы что? Да какая Тоскана? Да какая Амальфитана?» Приезжайте в Базиликату, и вы поймете, что такое настоящая Италия, которая, казалось бы, давно ушла в прошлое. Отель Копполе – бывшая частная вилла Палаццо Маргарита, построенная в 1870 году, расположен в деревне Бернальдо, на горах с видом на морские просторы. Это та крохотная часть Базиликаты, которая выходит к морю. Сюда проще добраться из Неаполя и знаменитую невероятно красивую Маратею с огромной статуей Христа на вершине горы многие считают то ли Кампанией, то ли Калабрией, забывая, что это совсем другой регион. Из-за высоких гор отсюда сложно доехать до основной части провинции и даже до столицы региона Потенцы. Тем не менее, это Базиликата. Когда-то моя подруга заманивала меня в Базиликату обещанием познакомить с Копполой, с которым подружился ее отец, сенатор Италии. В то время не удалось приехать, а сейчас и отца ее, которого газеты называли «последним честным политиком Италии», уже нет с нами. Скорбела о нем вся страна. А ролик, снятый знаменитым режиссером о Базиликате, я посмотрела и впечатлилась. За несколько минут он показал всю красоту этого края. Она действительно прекрасна, неизведанная земля Базиликата. Таинственный, прекрасный регион, затерянный мир, который обязательно тронет ваше сердце.